Глава 11. Разгул нечисти. Ночь Ивана Купала в этом году получилась нехорошая. Редкие костры, что развела молодежь на берегу, пыхтели горьким тяжелым дымом, который стелился по низинам, смешиваясь с туманом. Вода в реке была ледяной. Смельчаки, решившиеся на ночное купание, с разбегу плюхались в воду и тут же выскакивали на берег, будто кто-то гнал их прочь. Папоротник попрятался в крапиве. Не то что цветка, листьев не найти. В довершение ко всему, откуда ни возьмись, набежали тучи и пролились на землю ледяным дождем, хоть и коротким, но хлестким, злым. Мокрое небо после дождя разведнелось до звезд, и только над музеем продолжала сгущаться мрачная пустота, образуя черную слепую дыру. Тартарары, куда, казалось, может провалиться весь город, не только музей. Парни и девицы не обращали особого внимания на зловещую тучу. Все устали, промокли, загрустили, разбрелись по домам. Костры тлели сырыми головешками. Некому было через них прыгать, некому хороводы водить. И хотя спать в эту ночь разгула нечисти было нехорошо, но... Одно за другим гасли окна в домах. Город погружался во тьму и сон. Только директор не спал. Его приметная машина так и стояла около главного входа в музей, что означало: доблестный Иван Дадонович все еще на посту. Бдит. Хотя если бы кому да кабы пришло в голову поговорить с господином Царским в столь поздний час, в директорском кабинете хозяина никто бы не обнаружил. Над зеленым сукном добротного письменного стола горела лампа, освещая бумаги и стакан в подстаканнике с остывшим чаем. На вешалке уныло висели шляпа и плащ. Сам же Дадоныч в данный момент находился тремя этажами ниже, в темнице. Переминался, как школьник, с ноги на ногу, опасаясь своего собеседника. Тот сидел в кресле странного дизайна с высокой спинкой, наподобие трона. Чахоточно кашлял и выглядел не очень. Бледный, тощий, лысый и злой. Вылитый Кощей. «Чего опять приперся? Покою от тебя нет!» — проскрипел древний старик, что сидел на троне. Было понятно, что никакого пиетета к директору-академику-профессору он не испытывает. «Пришел сказать», — промямлил Дадоныч, утирая испарину со лба. «Она здесь». «Без тебя знаю. Я ее за 100 шагов чую». «Она ищет дивноцвет». Кощей зло осклабился. «Пусть ищет. Не найдет. Извел я его. На корню». «А это разумеется», — заспешил словами Иван Дадонович. «А коли разыщет, все ж». «Эх, Дадоныч, не тем тебя в сказке назначили. Не царевич ты, а Иван-дурак, как есть». Директор музея совсем скис. Второй раз за день его назвали дураком. Он к такому не привык. «Не умеешь мыслить масштабно, государственно», — тем временем скрипел Кощей. «Коли она решилась из леса выйти, это что значит?» «Что?» — не зная правильного ответа, переспросил Дадоныч. «Твердыня прохудилась, скоро падет», — загромыхал Кощей и тут же закашлялся. «Пришло наше время. Пора выбираться из этого гнилого подвала». «А куда?» — робко уточнил Иван Дадонович. «Во Вселенную! Теперь все, что ни на есть, волшебный мир человечий, все наше. А ты и не понял». По правую руку от Кощея В исполинской стеклянной колбе вздыхала и клубилась какая-то темная субстанция. Кощей открыл пробку. Мрачное нечто вырвалось наружу, забурлило недовольно и издало жуткий утробный стон, похожий на тот, что слышали днем в оранжерее Ягода Марья. «Проголодалась!» — улыбнулся железными зубами Кощей. Дадоныч икнул со страху. Кощей с трудом выкарабкался из кресла трона, размял старые косточки, потянулся. С хрустом переставляя тощие, закованные в латы ноги, он двинулся в дальний угол подвала, где громоздились одна на другой железные клетки. Мрачная субстанция присмирела и тихо двинулась за ним. Большинство клеток были пустыми, только в двух, забившись в дальние углы, сидели домовые. Афанаська смотрел на Кощея, не отводя взор. Второй домовой спрятался подальше, думая, что так станет незаметнее. Кощей поразмыслил немного, открыл клетку и схватил за шиворот трусливого домового. Тот страшно заверещал, моля о пощаде. Кощей протащил его мимо клетки Афанаськи. Кинул на того взгляд мельком. «Жирный ты! Тебя напоследок оставлю!» Афанаська снял дырявую шляпу, с издевкой поклонился. Кощей повернулся к клубящейся мути, поднял за шкирку осипшего от ужаса домового и швырнул его в черную жижу. Субстанция поглотила угощение с чавканьем и довольным утробным урчанием. Дадоныч отвернулся. Ему неприятно было смотреть на такое зверство. Если вдуматься, он тут вообще ни при чем. Отряхнув ладони, Кощей кинул мрачный взгляд на Ивана. «Корм заканчивается. Всех поймал». «Да-да», — вскинулся директор, — «ни одного домового в городе не осталось». Кощей поразмыслил немного и сказал. «Тогда нужно торопиться. Приведи мне Ягу». «Я попытаюсь, но...» — замялся Дадоныч. «Вы обещали». «Наглый ты, Ванька. Это хорошо». Кощей устало плюхнулся на трон, снова закашлялся. «Волшебный лес под себя подгребем, деревце оборвем. Еще на 1000 лет молодильных яблочек хватит. Короче, приведи мне Ягу и рассчитаемся». Ночь в волшебном лесу была полна звуков, неясных, непонятных. Что-то дышало, бродило в кустах, большое и печальное. Всякая мелочь шмыгала через поляну. В темноте было не разобрать, где у кого лапы, где хвост и что ну вообще такое. Медленно взмахивая полупрозрачными крыльями, пролетали бабочки-светляки, озаряя тьму вокруг мягким лиловым сиянием. На поверхности болота надувались пузыри и лопались один за другим с тихими вздохами. Внезапно, как глаза, распахивались цветы папоротника всего на миг, чтобы потом исчезнуть, будто их и не было. Кикимора, Леший и Сенька дремали в повалку, прислонившись к молодильной яблоньке. Леший намотал на руку сучок веревку, привязанную к Сенькиной ноге, чтобы малец опять не сбежал. Но Сеньке был не до того. Он смотрел десятый сон, слегка подрагивая свиным пятачком, пристроившись под мягким боком кикиморы. «Ба, я скоро», — бормотал Сенька, не открывая глаз. «Я сейчас». Кикимора зашевелилась, завозилась, укутывая мальчишку в свои лохмотья, хоть согреется чуток. Вдруг рядом распахнулся рыжий глаз цветка папоротника. И тут же исчез, как моргнул. Кикимора сонно улыбнулась. Никто, кроме нее, и не заметил такого чуда. Добрая примета. Значит, все так или иначе сладится. Все будет хорошо. Катька тихонько посапывала, устроившись на ночлег в одежном шкафу. Марья попыталась было уложить девчонку-домовёнка на диване, но та воспротивилась. Негоже ей на постели спать. Домовая она или нет? Хотела было Катька залезть обратно под раковину, но тут уж хозяйка возмутилась, чтобы в ее доме ребенок за помойным ведром ночевал. Не бывать такому. В итоге сошлись на старом бабушкином гардеробе. Катька закопалась в ворох вещей, свернулась калачиком и теперь спит. Марья домыла посуду. Смахнула тряпкой со стола крошки пирога, которая не позволила Катьке слезать. Вздохнула. Девчонка-домовёнок была запущенная. Никакого воспитания. Но вроде добрая, хорошая и несчастная. Что с ней дальше делать-то? Ладно, утро вечера мудренее, завтра разберемся. Марья с беспокойством глянула на Ягу. Старушка битый час сидела у окна, всматриваясь в ночной город, как в телевизор. Марье было невдомёк, что Яга обнаружила у себя странное свойство. Если пристально всматриваться в освещенные окна человейников, начинаешь понимать, кто чем живет там, за стеклом. Мысли у людей были усталые, суетные. О твердыне никто думать не думал. Вдали над музеем висела грозовая туча. Яга давно не отлипала от окна, поэтому точно знала, туча растет, прибывает понемногу. И злится, бесится, сверкая молниями. Где-то Яга уже это видела. Что-то ей эта черная прорва напоминала. «Царство Кощеева!» — задумчиво протянула Яга. И тут же одернула саму себя. «Да тьфу! Чего это она вдруг беду несчастье кличет? Нет никакого Кощея! Уж тысячу лет как нет!» «Бабушка, не обидитесь, если спрошу?» Марья возникла рядом неожиданно. Девица была полна решимости и явно смущена. «Спрашивай, чего уж?» — вздохнула старуха. «А вы всегда были такая?» — выпалила Марья. «То есть вы же когда-то были маленькой? Девочкой, ребенком?» «Знамо была. Ядвигой матушка нарекла». «Матушка?» — удивилась Марья. «А как же? Были у меня, как у всех, матушка, батюшка, братцы да сестрицы». Давным-давно это было. Так давно, что когда именно и не упомнить. Не осталось уж верно и тех камней, на которых стоял дом Ядвиги. Ни деревьев, что знали ее еще девчонкой, ни людей, которые помнили ее рыжей ягозой. Небо и земля... И те поменялись, чего уж о людях говорить. Имя собственное Ядвиге не нравилось, и напрасно мамка байки сказывала про одноименных гешманских принцесс. Про суть имени втолковывала, мол, воительница. Все равно обижалась Ядвига неразумная, знала бы тогда, что нарекут ее бабой Ягой и станут детишек ею пугать. Верховодила Ядвига в любой игре. Плавала, по деревьям лазила, лучше всех мальчишек. Быстрая, ловкая была и смекалистая. В травах, корешках, грибах, ягодах хорошо понимала. С малолетства выхаживала от хвори и людей, и скотину, и прозвали ее потому уважительно — Ядвигой Травницей. Когда время пришло, превратилась она из девчонки-сорванца в красную девицу, высокую, статную, с косой ниже пояса. Тут и жених завелся, тоже красавец писаный. И не дурак. Собирались молодые честным пирком да за свадебку, но посватался вдруг к Ядвиге один злодей. Запугал всю деревню. Только Ядвига оказалась не из трусливых. «Не пойду за тебя, ни неволь! Не люб ты мне, злый день проклятый!» Думала глупая, хоть он и злодей, а слово человеческое понимает. Оказалось... Нет. Решил он Ядвигу украсть. Налетел однажды на деревню, все вокруг померкло, все попрятались. Только жених Ядвиги не испугался. отправился со злодеем на честный бой. Но тот не стал с ним биться. Превратил добромолодца в камень и вся недолга. А невесту-вдову за непокорность обрек быть мерзкой старухой, чтоб другим неповадно было. И осталась Едвига совсем одна. Закрылись от нее все двери. Не признала ее семья, ни матушка, ни батюшка, ни братья да сестры. Люди прятали детей от ведьмы, гнали прочь из деревни палками. «Тогда ушла я в лес и стала колдовать». Яга умолкла. Марья смахнула слезу с ресниц. Уж больно рассказ был жалостливым. «А тут злодей. Это же Кощей, бессмертный, да?» «Он супостат. У нас с той поры с ним лютая вражда началась. Только супротив его силы, моя завсегда слабей была. Но я все равно хитростью прознала, в чем его погибель. Ивану-царевичу донесла». «Ивану Додоновичу? Который в музее? Что смерть на конце иглы, игла в утке, а утка в зайце? Это?» Яга удивилась, глянула на Марью с подозрением. «А ты, Аткель, про то знаешь. Ванька, небось, о своих подвигах на весь свет растрезвонил. Да и леший с ним. Кощея одолел, и на том спасибо. Вот». Яга запустила корявые пальцы в собственные космы. Достала то ли заколку кривую, то ли гнутую шпильку. «Что это?» У Марии по спине пробежал холодок. «Ага, чуешь?» — обрадовалась Яга. «А еще сомневаешься, кудесниц ты али нет?» Девица присмотрелась повнимательнее. «Это же половинка иглы, той самой, смерти Кощеевой!» Баба-яга согласно кивнула, хитро улыбаясь. Марья наморщила лоб и спросила заинтересованно, понимая, что тайна. «А вторая половинка где? У кого?»